Асканио надеется на этого необыкновенного человека. Для доктора Мирко Стефано нет трудностей. Он напоминает волшебника из «Тысячи и одной ночи», джинна из «Лампы Аладдина». Ах, если бы он внезапно появился! Он и в самом деле внезапно появляется. Улыбающийся и всемогущий дух, спустившийся с неба в обществе Санта-Клауса. Мощный воздушный корабль повис над префектурой, сделав круг над главной церковью и садом. Пленительное зрелище, страшный шум, неведомый до сих пор народу Агресты. Яркий солнечный свет и благодатный бриз с Атлантики, приятный день, обычный для лета в Сертане. Город кажется заснувшим. Вдруг возникает и нарастает гул. Пето, переходя улицу, устремляет глаза кверху, узнает и приветствует вертолет, невиданную ранее в Агресте машину. Впрочем, Пето не раз любовался ею в журналах, которые Дона Кармазина разрешает ему перелистывать в почтово-телеграфном агентстве. Торговцы возникают в дверях своих магазинов. В пустынном баре Сео Мануэл отрывается от неприятного занятия мытья стаканов, выглядывает и восклицает: «Черт возьми, откуда она взялась?» Асканио, которого устрашающий шум отвлекает от дел, бросает бумагу, карандаш и свои мечты, подбегает к окну и видит, как аппарат садится в центре площади между префектурой и главной церковью. Падре Мариано в сопровождении испуганно крестящихся прихожан появляется наверху лестницы, ведущей в церковный двор. Из вертолета, двигатели которого не сразу перестают работать, а несущие винты продолжают медленно вращаться, к восхищению первых ошеломленных зевак, выходит милейший доктор, одетый по-спортивному в джинсы и яркую рубашку для гавайского пляжа, с изображенными на ней чувственными женщинами и экзотическими цветами, и собственной персоной Санта-Клаус, самый красивый из всех существующих. Ведь он с белой бородой и в красной одежде никто иной, как энергичная, исполнительная и волнующая наша знакомая, столь высоко ценимая Элизабет Валадарес, Бетти для коллег, ББ для близких друзей. Самая компетентная секретарша, выполняющая любые поручения, накануне Нового года преобразилась по необходимости в Санта-Клауса, действуя под руководством изобретательного джинна из «Лампы Титана», милейшего доктора. Асканио, завидев вертолет, Санта-Клауса и доктора Мирко, указывающего удивленному Леонсио на груз в аппарате, не удержался от возгласа полного энтузиазма, звучного «Вива!». Милейший доктор поднимает глаза и обеими руками машет секретарю префектуры. «Я решил лично привезти рождественские подарки для бедных детей», — объясняет волшебник, горячо пожимая руку Асканио, который взбежал по трапу, чтобы приветствовать гостей. Оставив на попечение Санта-Клауса выгрузку цветных мешочков из кабины вертолета и доставку их в префектуру, задачу которой хромой Леонсио выполняет с поразительной быстротой, милейший доктор удаляется с молодым чиновником на короткую беседу. Он лишь сообщает ему, что результаты исследований, произведенных в Мангесеко техниками и специалистами, весьма удовлетворительны. Несмотря на то, что более развитые районы, с лучшими путями сообщения и с большими удобствами, богаче оснащенные материально, такие как Валенса на побережье океана, Ильеус и Итабуна на юге штата, и даже Арембепе рядом со столицей, ведут спор, предоставляя всевозможные льготы, все во имя сооружения у них крупной индустрии, предприниматели склоняются к тому, чтобы отдать предпочтение Агресте. Милейший доктор, очарованный красотой и климатом, его благородством обитателей, со своей стороны содействует этому. Взволнованный, почти растроганный Асканио упивается его речами, полными хороших предсказаний, и спрашивает, следует ли и далее держать дело в секрете. После появления вертолета с грузом подарков будет трудно, фактически невозможно, утаить правду. Переходя на французский язык, милейший доктор соглашается. «Ну что ж, мой милый друг, можете объявить, что существует перспектива сооружения в муниципии по соседству с Мангесеко двух фабрик Брастанио, акционерного общества бразильской индустрии «Титана».